Глава 49. В луже. В шикарном кабинете Баграта неожиданно стало тесно. Вот уже трое братьев Саркисян устроили здесь за тремя столами. Один самый большой для Баграта, второй поменьше для Левона. Но сегодня рабочие занесли и третий для Артура, который тоже был принят в штат пиар-менеджером. Приехал набираться опыта. Из-за отсутствия лишних кабинетов он, как и средний брат, временно разместился у старшего. Левон смотрел на своих братьев, на то, как задорно они что-то печатали. Мерил злым взглядом их холеные морды и завидовал. Сидят себе спокойно, работают. И в личной жизни что у одного, что у другого полный штиль, гладь да Божья благодать. Не то, что у него. Сплошные бури. «Чё нос повесил?» — спросил Артур, отвлекшись от работы. Левон лишь нахмурился, не удостоил его ответом, глянул на телефон. От ненаглядной недотроги ни ответа, ни привета, хотя все его сообщения прочитала. И приветы, и просьбы о встрече, и попытки попросить прощения. Не нужны ей его извинения, не слышит она их, не воспринимает. А что еще сделать Левон не знал, и с каким бубном перед ней станцевать тоже. «А я говорил, нехрен было Кире рассказывать про Лилит». Вдруг выдал Баграт, зыркнув на него поверх монитора ноутбука. «Ты сам себе яму вырыл, сам в нее запрыгнул, сам же себя прикопал. Кто тебя за язык тянул?» «Все равно узнал бы». Прогудел Левон с грустью, посмотрев на брата. «Лучше уж от меня, чем не пойми от кого в возвращенной форме». «От кого?» усмехнулся Баграт. «Мы с Артуром не стали бы ее просвещать. Лучше б ты язык прикусил, а не мел им, как помелом». «Если бы не косяк с этим Пантелеевым, она бы, может, так и не разозлилась», пропыхтел Левон. «А вышло, как вышло». «А что с Пантелеевым?» Баграт состроил непонимающее лицо. «Если ты знал, что твоя Кира такая обидчивая, хотя, как по мне, обижаться тут не на что, зачем ты вообще попёрся в этот номер? Стал ее проверять?» У Левона аж челюсть отвисла от такого выпада. «А ты прям, ну, вообще руку не приложил ни разу», прорычал он, злоуставившись на Баграта. «Давай, вали с больной головы на здоровую», буркнул брат. «Я перед тобой извинился, между прочим». «Ага, извинился. И все вдруг стало шоколадно». «Вы с Кирой два сапога пара», свысока подметил Баграт. «Прощать не обучены». Тут в разговор вмешался Артур. «Может быть, попытаться как-то по-нормальному все разъяснить Кире? Она же вроде понятливая девчонка, добрая, по крайней мере, раньше была». «Точно», хлопнул в ладони Баграт. «Если ты не можешь ей путем все объяснить, давай я скажу. Так, мол, и так, зря она на тебя вообще дуется». «Не смей вмешиваться», — рявкнул на него Левон. «Спасибо, уже удружил. И в первый раз, когда постель ей предложил, и потом с Пантелеевым, чтобы духу твоего возле Киры не было, ясно?» «Что так бесишься?» — развел руками Баграт. «Вот это я ей про невесту доложил, а не ты сам. Разумно бы ей все объяснили, показали, что обида ее пустая, плюнуть и растереть. Ну что, я разве не прав, Артур?» «Я сказал, не лезь». Левон громко хлопнул ладонью по столу. «С твоим подходом ты только хуже сделаешь. У тебя в отношениях с женщинами грация мамонта в посудной лавке». «Все у меня в порядке с грацией», заявил Баграт. «И мои женщины на меня не обижаются, потому что я им этого не разрешаю». «Я все сказал». Прогудел Левон и поднялся с места. «Эй, ты куда собрался? Солнце еще высоко, работа выше крыши». «Обедать», — буркнул он и ушел, провожаемый недоуменными взглядами. Для обеда рановато, конечно, к тому же можно было сходить в ресторан вместе с братьями, но не мог Левон больше находиться рядом с этими пупами земли. Разоделись в итальянские костюмы, носы задрали, и мнят себя профи по части отношений, работы, ну и всего остального, что есть в этом мире. Прогулялся по гостинице, зашел в ресторан, пострадал полчаса над нежнейшим стейком, не смог впихнуть себя и пару кусков. Не до еды ему было, ой, не до еды. Жуткое состояние, когда ни есть не можешь, ни спать, ни нормально дышать. Левон кое-как собрался силами, решил вернуться в кабинет, доделать работу. Может, хоть немного отвлечется. По дороге наткнулся на неприятную картину. В коридоре первого этажа стояла Милана. Левон сразу заметил, как судорожно она вцепилась в ручку тележки для горничной. А рядом с ней стоял какой-то постоялец. Не просто стоял, возвышался, наступал. Да что там, чуть не раздавить пытался. Что несложно при таком пузе, разве что на лоб не налезала. Подойдя ближе, Левон расслышал гневные возгласы мужчины. «Паршиво ты прибираешь. Что непонятного?» «Я же вам говорю, я на втором этаже не работаю, но если вы...» «Еще споришь со мной? Оно тряпку в зубы и...» Дольше Левон не ждал, тут же подошел к ним. «Сбавьте тон, уважаемый», — обратился он к постояльцу обманчиво спокойным тоном. Мужчина осекся, смерил Левона взглядом, видно, оценил представительный вид, поскольку тон действительно сбавил, хоть и не слишком. «Попрошу не встревать. Горничные совсем распоясались. Куда только смотрит руководство. Мало того, что паршиво убирают, так еще и хамят. Мне!» «Я не хамила», — попыталась встрять в разговор Милана. Левон жестом попросил ее помолчать. Смотрелся в обрюзгшее лицо постояльца и деловым тоном произнес. «Если у вас претензии к качеству уборки, обратитесь на ресепшн». Про себя подумал, если что, там и охрана рядом, и камеры, и администраторы с крепкими нервами. Угомонят скандалиста. «Почему вы мне указываете, что делать? Пусть эта горничная пойдет в мой номер и...» «С этим вопросом к администратору на ресепшн», — строго отчеканил Левон. У постояльца аж пот на лбу выступил, видно, так сильно ему хотелось продолжить скандал. Но одно дело стращать мелкую девчонку, которой по штату спорить не положено. Другое — взрослого мужчину, равного по силе и громкости голоса. Постоялец махнул рукой, удалился, ворча так, чтобы Левон и Милана его услышали. «Понабирают лентяек с улицы». Левон заметил, как у Миланы покраснел нос. Сама бледная, кончик прям как помидор черри. Не иначе, как рыдать собралась. «Все в порядке?» — спросил он участливо. «Левон, я в его номер не прибирала», — вдруг зачастила она. «Это Ленкин этаж, и она идеально у него прибрала, тетя Зина, то есть. Зинаида Венедиктовна лично все проверяла. Он просто...» «Козел», — усмехнулся Левон. «Ага», — ответила она со смешком. Только смешок получился будто сквозь слезы. Видно, девчонка крепко перенервничала. Работает не так давно, вот и не успела нарастить броню, раз так реагирует. Хотя раньше она казалась ему более бойкой. «Не переживай». Левон постарался как-то ее успокоить. «В жизни порой встречаются такие дебилы». «Спасибо, что заступился». «Всегда пожалуйста», — кивнул он. «Ты правильно сделала, что не стала скандалить в ответ. Но в таких случаях лучше сразу отправить постояльца к компетентному в этом вопросе служащему». «Ага», — снова кивнула она. «Как там Кира?» — спросил Левон с надеждой на нее, посмотрев. «О, лучше не спрашивай», — махнула рукой Милана. Он поморщился, представляя, что она наговорила про него сестре. «А про Каролину спрашивать можно?» — поинтересовался он с грустной улыбкой. «Как она?» «С Каролиной все хорошо». Милана вдруг тепло ему улыбнулась. «Сегодня такую умильную рожицу с утра сделала, ну прям хомячок», — сказала и вдруг замерла, уставившись куда-то вдаль. Левон проследил за ее взглядом и увидел в отдалении Артура с Багратом. Те тоже его заметили и направились прямиком к нему. «Ладно, Левон, мне пора», — проговорила Милана чересчур нервным тоном. Опустила взгляд и снова вцепилась в свою тележку, как в спасательный круг, поспешила прочь. Так торопилась, что даже не дорассказала историю про племянницу. Левону такая реакция показалась странной. «Наверное, побаивается Баграта», — решил он. «Сбраться станется. Наверняка успел не только Кире кровь попортить, но и ее сестре тоже. В самом деле, не Артур же заставил ее нервничать так. Он в гостинице совсем недавно, наверняка еще не успел насолить сестрам Лебедевым. Или успел?» «Нет, 100% дело в старшем Саркисяне».